Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Виктория Токарева. Длинный день. Повесть. Новый мир. 1986 год. Номер 2. В семье Владимирцевых заболела дочь Аня. Как это выяснилось? Домработница Нюра взбунтовалась от однообразия жизни. Было решено отдать Аню в детский сад, потребовались справки, проверки, анализы, и именно анализы насплетничали о скрытой болезни. Беда приходит в дом с самым будничным лицом. В данном случае это выглядело так. Вероника Владимирцева, Анина мама, собиралась на встречу с Мельниковым. Придется отвлечься и сказать несколько слов сначала о Веронике, а потом о Мельникове. Вероника, журналистка, 35 лет, работающая в большой газете. Аню она родила в 32 года, хотя замуж вышла в 20. 12 лет, вернее 11, были потрачены на то, чтобы найти себя, утвердить и подтвердить, а потом уж заняться материнством и младенчеством. Ей казалось, что рожать детей могут все, и кошки, и собаки, а делать то, что делает она, найти тему, вскрыть ее и бросить людям, это может только она, и в этом ее ответственность перед человечеством. Внешне Вероника — нежная женщина, похожая на весну Боттичелли, с тем же самым беззащитным, полуизумленным взглядом. Если, скажем, идет дождь, то даже незнакомому человеку хочется поднять ладони над ее головой, чтобы ни одна капля не упала на эту легкую светловолосую голову. Если пойти от первого впечатления ко второму и углубиться в третье, то перед вами танк, усыпанный цветами. Кажется, что это клумба, а если подойти поближе, то под хрупкой зеленью и розовостью проступает железная броня. Что очень важно, Вероника использовала свои гусеницы только в общественных интересах, в интересах человечества, чтобы заставить его социально мыслить. Ни по чьим телам эти гусеницы не шли. Настоящий журналист не может быть аморфным. Профессия требовала мужских, бойцовских качеств. Эти же качества воспитал в Веронике ее муж, Алеша Владимирцев. Он ничего не хотел добиваться в своей жизни, ни искать себя, ни утверждать, ни тем более подтверждать. Он любил читать книги, усваивать чужой опыт. Придя домой со своей инженерно-конструкторской работы, он садился в кресло и раскрывал очередной том Диккенса. Вероника не встречала второго такого начитанного человека. Однако все необходимое для житья, как то гнездо, корм, забота о потомстве, лежала на ней. Можно было бы сесть во второе кресло, в доме их два, достать другую книгу, у них хорошая библиотека, и самой тоже углубиться в чтение и посмотреть, что из этого получится. Но Вероника на эксперимент не решалась. В конце концов, у ее подруг было еще хуже. Ее подруги даже не смели мечтать о таком счастье, как трезвый муж, сидящий в доме и читающий Диккенса. На чем мы остановились? А, на том, что Вероника собиралась на встречу с Мельниковым, красила глаза, и в этот момент вошла домработница Нюра и сообщила с претензией, она вообще разговаривала только с претензией, ощущая зависимость Вероники и постоянно поддерживая в ней эту зависимость. Врач Илья Давыдович сказал, чтоб пришла, анализы неправильные. — Почему неправильные? — спросила Вероника, не двигая лицом, рисуя полоску на нижнем веке. — А черт его знает! — обиделась Нюра и вышла, хлопнув дверью.